В следующий понедельник, давая показания перед тем, как пройти испытание на детекторе лжи, юный Бобби Рапп так описал свое последнее посещение дома Клаттеров. «Было полнолуние, и я подумал, что если Нэнси согласится, можно съездить на озеро Маккиней или в Гарден-Сити посмотреть кино. Но когда я позвонил, наверное, в начале восьмого, она сказала, что ей надо спросить разрешение у отца. Он не разрешил, потому что накануне ночью мы поздно вернулись. Зато предложил мне зайти к ним посмотреть телевизор. Я часто просиживал вечера у Клаттеров перед телевизором. Видите ли, Нэнси, единственная девочка, с которой я встречался, я знал всю жизнь ее. Мы с ней ходили вместе в школу с первого класса. Всегда, сколько я ее помню, она была красавицей и личностью, даже когда была совсем маленькой. Я хочу сказать, что она умела пробуждать в людях хорошее. Первый раз я пригласил ее на свидание, когда мы учились в восьмом классе. Почти каждый мальчишка в нашем классе мечтал, что она именно с ним пойдет на танцы по случаю окончания учебного года. И я очень удивился и возгордился, когда она сказала, что пойдет со мной. Нам обоим было по 12. Папа дал мне свою машину, и я привез Нэнси на танцы. Чем больше я с ней виделся, тем больше она мне нравилась. И вся их семья тоже. Другой такой семьи больше не было. Во всяком случае, здесь я даже никого похожего не знаю. Мистер Клаттер, может, был довольно строг в отношении некоторых вещей, религии там, еще всякого, но он никогда не пытался заставить людей считать, будто он один прав, а все остальные неправы. Мы живем в 3 милях западу от Клаттеров. Сколько раз я ходил туда и обратно, не сосчитать. Но я каждое лето работаю и в прошлом году накопил достаточно денег, чтобы купить себе свою машину, 55-й Форд. На нем я и приехал. Это было около 7. Я никого не видел ни на дороге, ни на аллее, которая ведет к дому. Вообще нигде поблизости. Только старину Тедди. Он меня облаял. Свет горел в окнах нижнего этажа, в гостиной в кабинете мистера Клаттера. На втором этаже света не было, и я решил, что миссис Клаттер уже спит, если она дома. Никогда нельзя было сказать, дома она или нет, и я никогда не спрашивал. Но через некоторое время выяснилось, что я не ошибся, потому что, когда позже, в тот вечер, Кеннин хотел потрубить в рожок, он играл на рожке-баритоне в школьном оркестре, то Нэнси ему запретила, сказав, что он разбудит миссис Клаттер. Как бы там ни было, когда я приехал, они уже поужинали. Нэнси убрала со стола, сгрузила тарелки в посудомоечную машину, и они втроем, она с братом и мистер Клаттер, сидели в гостиной. Так вот, значит, мы все сидели, как в любой другой вечер. Нэнси и я на кушетке, а мистер Клаттер в своем кресле-качалке. Он не столько телевизор смотрел, сколько читал книжку. «Мальчик-бродяга», одна из книг Кеннина. Один раз он вышел на кухню и вернулся с 2 яблоками. Одно предложил мне, но я отказался, так что он съел оба. У него были очень белые зубы, он говорил, что это от яблок. Нэнси. На Нэнси были носки и мягкие тапочки, голубые джинсы и, кажется, зеленый свитер. На руке золотые часики и именной браслет, который я подарил ей в январе на 16-летие. С одной стороны ее имя, с другой мое. И еще у него было колечко скромная серебряная вещица. Она ее купила позапрошлым летом в Колорадо, когда они с Кедвиллами ездили отдыхать. Это было не мое, не наше кольцо. Видите ли, пару недель назад она на меня обиделась и сказала, что некоторое время не будет носить наше кольцо. Когда твоя девушка так делает, это значит, что ты на испытательном сроке. Я хочу сказать, что, конечно же, нам случалось ссориться, а у кого без этого обходится? А случилось то, что я поехал на свадьбу своего друга, и там на банкете выпил пиво, одну бутылку пива, и Нэнси об этом узнала. Какой-то сплетник сказал ей, что я упился в дым. Ну, что было? Она стала как каменная, неделю со мной не разговаривала. Но потом отношения у нас наладились, и мне показалось, что она уже готова снова надеть кольцо. Так вот, первое кино называлось «Человек бросает вызов» по 11 каналу, про каких-то там парней в Арктике. Потом мы смотрели вестерн, а после него шпионский фильм «Пять пальцев». В половине 10-го начался «Майк Хаммер», потом «Новости». Но Кеннину ничего не нравилось, в основном из-за того, что мы не давали ему выбирать программы. Он все критиковал, а Нэнси то и дело его затыкала. Они всегда припирались, но на самом деле они были очень дружны, гораздо больше, чем обычно брат и сестра. Мне кажется, это потому, что они частенько оставались вдвоем, когда миссис Клаттер уезжала, а мистер Клаттер был где-нибудь в Вашингтоне. Я знаю, что Нэнси очень любила Кеннина, но сомневаюсь, чтобы даже она, не говоря уже о других, хорошо его понимала. Он, казалось, всегда был где-то далеко. Никогда нельзя было догадаться, о чем он думает, или даже смотрит он на тебя или нет, из-за того, что он слегка косил. Кое-кто считал его гением, а может, так оно и было. Точно знаю, что он много читал, но, как я уже сказал, ему не сиделось. Телевизор он смотреть не хотел, а хотел трубить в рожок. И когда Нэнси ему не разрешила, помнится, мистер Клаттер предложил ему спрятаться в подвал, в комнату для отдыха, где его никто не услышит. Но его и это не устраивало. Один раз зазвонил телефон. Или два. Черт возьми, не могу припомнить. Помню только, что когда один раз он зазвонил, мистер Клаттер снял трубку у себя в кабинете. Дверь была открыта, та раздвижная дверь, которая ведет из гостиной в кабинет. И я услышал, как он говорил «Ван», поэтому догадался, что он разговаривает со своим партнером мистером Ван Влитом. И еще я слышал, как он сказал, что у него болела голова, но теперь боль уже почти прошла. И сказал, что они с мистером Ван Влитом увидятся в понедельник. Когда он снова вошел в комнату, да, Майк Хаммер как раз закончился. Потом был 5-минутный выпуск новостей. После него прогноз погоды. Мистер Клаттер всегда оживлялся, когда передавали погоду. На самом деле он всегда только прогнозы и ждал. Как я смотрю, только новости спорта. Они как раз были после погоды. Когда окончился спорт, было уже 10:30, и мне пора было уходить. Нэнси проводила меня до машины. Мы немного поболтали и договорились вечером в воскресенье съездить в кино на картину, которую все девчонки давно ждали. «Голубая джинса». Потом она убежала в дом, а я уехал. Было светло, словно днем, так ярко светила луна. И холодно, и немного ветрено. Мимо то и дело проносились шары перекати-поля. Но больше я ничего не видел. Только теперь задним числом я понимаю, что там, наверное, кто-то прятался. Может быть, за деревьями? Кто-то только и ждал, когда я уеду. В Грейт-Бенде путешественники остановились пообедать. Перри, у которого оставались последние 15 долларов, собирался ограничиться безалкогольным пивом с бутербродами. Но Дик сказал, что им необходимо хорошенько заправиться, и пусть Перри не смотрит на цены, он сам заплатит. Они заказали 2 бифштекса средней прожаренности, печеную картошку, чипсы, жареный лук, тушеные бобы, макароны и мамалыгу, салат, рулетики с корицей, яблочный пирог, мороженое и кофе. Для полного счастья они зашли в аптеку и выбрали по сигаре. В той же аптеке они купили 2 катушки широкого пластыря. Когда черный «Шевроле» вернулся на шоссе и покатил по равнине, углубляясь все дальше в зону более холодного и сухого климата, Перри закрыл глаза и задремал, ошеломленный обильным обедом. Пробудившись, он услышал голос диктора, читающего 11-часовые новости. Перри опустил окно и омыл лицо струей студеного воздуха. Дик сказал, что они уже в округе Финней. 10 миль уже катим», — сказал он. Автомобиль шел очень быстро. В свете фар мелькали надписи. «Белые медведи, спешите увидеть, моторы Бертиса, самый большой в мире бесплатный плавательный бассейн, мотель «Хлебный край». И, наконец, незадолго перед тем, как пошли уличные фонари, «Здорово, путник! Добро пожаловать в Гарден-Сити, здесь тебе рады». Они обогнули северную окраину города. На улице в этот почти полночный час не было ни души, и кроме нескольких отчаянно сверкающих станций техобслуживания, все было закрыто. Дик завернул в одну из них, Philips 66. Из дверей вышел парнишка и спросил: «Залить?» Дик кивнул, а Перри вылез из машины, зашел внутрь и заперся в туалете. У него опять, как это часто случалось, болели ноги. Болели так, словно та авария произошла 5 минут назад. Перри вытряс из пузырька 3 таблетки аспирина, медленно разжевал, потому что любил его вкус, и запил водой из-под крана. Потом уселся на унитаз, вытянул ноги и начал растирать колени. Дик сказал, что они уже почти на месте, всего в 7 милях. Перри расстегнул карман ветровки и достал бумажный пакет. В пакете лежали новенькие резиновые перчатки. Они были липкие и тонкие, и когда он начал их натягивать, одна порвалась. Ничего серьезного, просто лопнула между пальцами. Но ему почудилось в этом дурное предзнаменование. Ручка двери повернулась и лязгнула. Дик снаружи спросил: «Хочешь конфетку? Тут есть автомат». «Нет». «Ты в норме?» «Все прекрасно». «Не просиди до утра». Дик опустил в автомат 10 центов, дернул за рычаг и получил пакетик драже. Набив ими рот, он побрел назад к машине и, встав в небрежной позе, стал смотреть, как молодой дежурный старается стереть с ветрового стекла канзасскую пыль и разбившихся насекомых. Парнишка, его звали Джеймс Спор, чувствовал себя неловко. Взгляд и угрюмое лицо Дика, а также странно продолжительное пребывание Перри в уборной, его встревожили. На следующий день он сообщил своему хозяину: «У нас тут вчера побывали 2 каких-то крутых клиента». Но не подумал тогда или даже долгое время спустя связать их визит с трагедией в Холкомбе. Дик сказал: «Как-то у вас тут скучно». «Да уж», — отозвался Джеймс Спор. «За 2 часа вы здесь первые остановились. Откуда едете?» «Из Канзас-Сити». «А сюда поохотиться?» «Просто проездом. Вообще-то нам в Аризону. Нас там работа ждет, строителями». «Не знаешь, сколько отсюда до Тутумкари, Нью-Мексико?» «Не буду врать, не знаю. С вас 3 доллара 6 центов». Он взял у Дика деньги, отсчитал сдачу и сказал: «Вы извините меня, сэр, у меня еще есть работа. Устанавливаю бампер на грузовике». Дик ждал. Он доживал конфеты, нетерпеливо запустил двигатель, посигналил, Неужели он ошибся в характере Перри? Неужто Перри все-таки испытал внезапный приступ гона волны? Год назад, когда они впервые встретились, он подумал, что Перри хороший парень, только немного зациклен на себе, сентиментален и слишком любит помечтать. Перри был ему по душе, но Дик не считал, что с ним стоит возиться, до тех пор, пока тот не рассказал, как просто ради черт его знает чего, убил Цветного в Лас-Вегасе, забил до смерти велосипедной цепью. Этот анекдот возвысил малыша Перри в глазах Дика. Он так же, как Вилли Сорока, хотя и по другим причинам, постепенно пришел к выводу, что Перри обладает необычными ценными качествами. В Лансинге сидело несколько убийц, во всяком случае они хвастали, что совершили или готовы совершить убийство. Но Дик все больше убеждался, что Перри — тот самый редкий тип прирожденного убийцы. Человек абсолютно нормальный, но лишенный совести и способный, по поводу или без повода, совершенно хладнокровно нанести смертельный удар. Дик решил, что под его чутким руководством такой дар может быть с успехом использован. Придя к этому выводу, он стал ухаживать за Перри, льстить ему, притворяться, например, что он верит во всякую подводную чушь, и разделяет его тоску по островам и морским портам, которые вовсе не привлекали Дика, мечтавшего о размеренной жизни, собственном бизнесе, доме, скаковой лошади, новом автомобиле и белокурых цыпочках. Однако Перри не должен был об этом догадываться, во всяком случае до тех пор, пока он со своим даром не поможет Дику удовлетворить его амбиции. Но что, если Дик просчитался, обманулся в своих ожиданиях? Если так, если в конце концов окажется, что Перри всего лишь обычный новичок, тогда игра окончена. Месяцы подготовки потрачены зря, и ничего не остается, как только развернуться и уехать. Этого нельзя допустить. Дик вернулся на станцию. Дверь в туалет все еще была заперта. Он постучал. «Черт возьми, Перри!» «Сейчас!» «Что случилось? Ты заболел?» Перри ухватился за край раковины и привел себя в вертикальное положение. Ноги у него дрожали. От боли в коленях он весь взмок, и ему пришлось вытереть лицо бумажным полотенцем. Он отпер дверь и сказал. «Ну ладно, пора двигать». Спальня Нэнси была самой маленькой и самой выразительной комнатой во всем доме. Типично девичья. И такая же воздушная, как пачка балерины. Стены, потолок и вся обстановка, кроме бюро и письменного стола, были розового, голубого или белого цвета. Белая с розовым кровать, на которой лежали голубые подушки, была полностью отдана в распоряжение большого бело-розового плюшевого мишки. Бобби получил его в качестве приза за меткую стрельбу на окружной ярмарке. Над украшенным белой скатертью столом висела выкрашенная в розовый пробковая доска. К ней были приколоты засушенные цветы, останки какой-то древней бутоньерки, старые валентинки, рецепты из газет и фотографию маленького племянника, а также Сьюзен Кидвелл и Боба Раппа. Бобби был схвачен камерой за дюжиной разных занятий. Раскачивал летучую мышь, вел мяч во время матча, ехал на тракторе, брел в плавках по мелководью озера Маккиной. Глубже он зайти не отваживался, поскольку не умел плавать. И были фотографии, где они вдвоем, Нэнси и Бобби. Из них больше всего ей нравилась та, где они, пестрые от пятен солнца, просеянного сквозь листву, сидят среди остатков пикника и смотрят друг на друга, хотя и не улыбаясь, но с выражением радости и восторга. Снимки же лошадей и умерших, но не забытых котов, вроде бедного Бупса, который недавно скончался при подозрительных обстоятельствах, она считала, что его отравили, были разложены на письменном столе. Нэнси неизменно ложилась позже всех. Как она однажды сказала своей подруге и учительнице домоводства, миссис Полли Стрингер, полночные часы были для нее временем эгоизма и самолюбования. Именно в это время она совершала свои обряды, умывалась, мазалась кремом, а по субботам еще мыла голову. В эту ночь, высушив и расчесав волосы, Нэнси повязала легкую косынку и разложила вещи, которые собиралась утром надеть в церковь. Колготки, черные туфельки и красное бархатное платье. Самое красивое, сшитое ею собственноручно. В этом платье ее опустят в могилу.